Добрый день, дорогие читатели. Для чего нужна практика? Практика нужна для того, чтобы создать тот эмоциональный настрой, который нам позволяет меняться, лучше воспринимать информацию, добиваться реальных результатов. Здесь я хотел бы добавить несколько важных моментов. Мы будем говорить об уверенности, но уверенность в себе – это рычаг, с которым можно очень многого добиться, и положительного, и отрицательного. Нужно всегда понимать одну простую вещь. Наша сила, наша энергия, наша интуиция и видение правильной картины мира, наша уверенность в себе, они исходят из Божественного, из любви, которая соединяет нас со Всевышним. Поэтому, когда мы говорим «я всего добьюсь», «я в чем-то уверен», мы всегда мысленно должны это сопровождать ощущением, суть которого, если Богу будет угодно. То есть мои желания исполнятся, я в этом не сомневаюсь, если это будет угодно Всевышнему. Моя мечта реализуется, если это не противоречит воле Всевышнего. То есть любая ваша уверенность, любое ваше устремление подразумевается, реализуется тогда, когда они не будут противоречить воле Всевышнего, не будут ущемлять любви в душе. Мы можем это говорить, мы можем не озвучивать это, но это помнить очень важно. Мне понравилось небольшое короткое письмо одной читательницы, которая написала: «Я прочитала ваши книги и решила, что больше врать не буду. Я стала говорить правду, я стала искренней. И вдруг заметила, что у меня открылась интуиция. Я оказываюсь в нужное место, в нужное время, в нужном месте. Появилось то, что называется удача. Интуиция выросла в несколько раз. Появилось чувство уверенности. Почему? Потому что, когда мы получаем доступ к подсознанию, которое знает все и может все, наши возможности увеличиваются. То есть, когда листик дерева получает доступ к веткам, к стволу, начинает их чувствовать, он уже становится деревом. Но для того, чтобы использовать те могущественные силы, частью которых мы являемся, мы должны туда пройти. И паролем является любовь, добродушие, милосердие, принятие божественной воли и те качества, которые мы называем божественными. Это и милосердие, это и смелость, щедрость, искренность. И вот если эти качества у нас вырастают, то у нас неизбежно в конечном счете вырастает и уверенность в себе, и мы обретаем, достигаем любых результатов. Вот почему Христос говорил: «Верьте, и гора сойдет с места». И одновременно Он говорил: «Когда я что-то делаю великое, это не я делаю, это Отец во мне делает». Что еще нужно понять? Мы все стремимся к гармонии, но мы должны иметь правильное представление об этом. Гармония – это не застывший порядок. Гармония – это есть равновесие противоположностей. И гармония увеличивается по мере того, как раскрываются наши возможности, и мы объединяем через любовь противоположности. Поэтому гармоничный человек – это не статичный, застывший человек. Это человек, который все более является все более активным и в душе которого все больше любви. Вот это желательно понять. Что еще важно? Наши представления о мире определяют наше поведение. Если мы считаем, что развитие – это есть прямая линия из прошлого в будущее, то мы будем так и себя чувствовать. С моей точки зрения, прямая линия, даже если она закручивается спираль, не отражает модели истинного развития. Потому что истинное развитие есть объединение противоположностей. А без любви объединить противоположности невозможно. Что такое уверенность? Уверенность – это есть ощущение, видение реальной картины мира и ориентация в этом мире. Уверенность – это есть внутренняя энергия. Уверенность – это есть непрерывное, без страхов, сомнений, устремление вперед. Но для того, чтобы быть таким, нужно быть готовым к изменению, нужно быть готовым, а оно бывает достаточно часто тяжелым, мучительным, нужно быть готовым к жертве, потому что жертва – это есть уменьшение привязанности, это есть увеличение любви. Тот, кто не хочет жертвовать, тот, кто не готов идти на страдания, на определенные ущемления, тот, в конечном счете, и любить не сможет. Нужно понимать, что любовь – это высшее счастье, но любовь – это и великие испытания, и боль, и жертва. И если мы это понимаем и принимаем, тогда нам легче меняться, и тогда практическая работа над собой даст результаты. Поэтому перед тем, как мы начнем практические занятия, хотел бы еще раз подчеркнуть. Любая уверенность и любая сила происходит из любви и единения со Всевышним. Открытие наших возможностей происходит тогда, когда есть в душе смирение и принятие Божественной воли. Когда у нас есть готовность улучшать свой характер, соблюдать заповеди и развиваться, тогда с каждым днем у нас будет расти и уверенность, и результаты наших устремлений. Итак, приступим. Мы часто бываем неуверены в себе. Мы часто сомневаемся в том или ином выборе. Мы часто не знаем, что делать. Как обрести уверенность? Как поверить в себя и в свои силы? Все вокруг нас движется, развивается, соответственно, высшей воле. Наше появление, наше желание, наше устремление происходит из воли Божественной. И наше несовершенное желание и устремление, развиваясь, должны приближаться к Божественной воле, потому что мы по своей сути божественны. И когда для человека Божественная воля на первом месте, тогда он чувствует гармонию окружающего мира, его желание преобразования мира не встречает сопротивления. Уверенность в себе – это ощущение присутствия Божественной воли в себе. Христос, который совершил чудеса, говорил: «Не, это не я делаю, это Отец во мне делает». Насколько мы чувствуем Божественную волю, настолько наши желания, наша воля будут успешными. И мы будем добиваться того, чего желаем. Принятие Божественной воли, благоговение перед Творцом, понимание, что все, что происходит, это из блага для нашей души, направлено на развитие души и на приближение к Всевышнему. Понимание этого делает нас умиротворенными и гармоничными. Мы не впадаем в крайности. И не подавляем себя. Наша воля начинает гармонично сочетаться с волей и желанием других людей. Для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, нужно чувствовать этот завтрашний день. А чтобы чувствовать будущее, нужно не бояться за него, не думать плохо о нем, не переживать за него. В Библии сказано: «Не тревожьтесь о завтрашнем дне». Все, что произойдет, принимаешь с любовью, поскольку это есть высшая Божественная воля. Тогда будущее открывается, и мы начинаем его чувствовать. И тогда мы выносим правильное решение, тогда мы обретаем уверенность в себе и в наших желаниях и действиях. Почему мы должны принимать Божественную волю? Потому что снаружи мы в конфликте с заповедями Всевышнего. Наши животные инстинкты требуют одного, а заповеди часто другого. А наше истинное «Я» оно божественное по своей сути. Там нет никакого конфликта с Богом, там абсолютное единство. Поэтому мы должны развивать наши желания, наши цели и возможности на первое место, ставя любовь и уподобление Всевышнему. Когда все делается с любовью, добродушно, мягко, настойчиво и непрерывно, тогда будет успех. Что такое воля? Это есть непрерывное устремление. Безвольный человек постоянно меняет свои цели, зависит от окружающей ситуации. Неумение оставить цель делает человека слабым и неуверенным в себе. А если человек теряет цель свою, его часто настигает отчаяние. Поэтому главной целью должна быть та цель, которая не может быть потеряна и разрушена. Это единение со Всевышним и уподобление Ему. Это удержание и увеличение любви в душе. Если мы привыкаем к этой главной цели и начинаем чувствовать, что это главная цель, тогда мы обретаем истинную уверенность. Тогда мы обретаем независимость от окружающих событий. Тогда мы можем непрерывно желать и устремляться и добиваться всего, чего мы хотим в конечном счете. Один мудрец сказал, когда мы рождаемся, мы мягкие, беззащитные. Когда мы умираем, мы твердые и крепкие. Для того, чтобы обрести уверенность, нужно быть мягким и гибким. Тот, кто может меняться, тот, кто может быть гибким, тот может управлять без насилия и жесткости. Тот может решать проблемы, преодолевать поставленные задачи из уныния и сожаления и страха. Привычка развиваться, меняться, постигать новое, дает нам уверенность. Как научиться не противоречить Божественной воле? Как научиться устремляться, не бороться с окружающим миром? Бог есть любовь, и все наши желания происходят из любви. Но по мере того, как мы забываем о Всевышнем, перестаем ориентироваться на чувство любви, наши желания начинают привязываться к окружающему миру. Душа начинает черстветь и становиться агрессивной. Если любовь сопровождает все наши желания, если наши желания начинаются с чувства любви, тогда мы уверены и успешны. Добродушие, умение жертвовать. Искренность, понимание других, добродушие, искренность, умение жертвовать, независимость и смелость, энергичность и радость. Все это помогает обрести нам уверенность. Если мы понимаем, что мы божественны по своей сути, исходим из этого, оно, наше действие правильное, тогда мы чувствуем окружающий мир, тогда у нас возникает ощущение единства, и внешне конфликтуем, и не утрачиваем любви. Мы сохраняем добродушие в любой ситуации. И тогда мы не боремся с судьбой, а взаимодействуем. Мы развиваемся, изменяясь, трансформируясь. И насколько мы готовы к внутренним изменениям, к пересмотру отношения и понимания окружающего и мира. Настолько мы начинаем чувствовать будущее и ощущаем правильность выбранных действий. Все, что исходит из чувства любви, расцветает и развивается. Все, что происходит из корыстных желаний, слабеет и умирает. Насколько мы ориентируемся на любовь в душе, настолько мы не боремся с судьбой. Помогаем ей и себе. Каждый человек счастлив, когда он реализует свое предназначение. Но чтобы почувствовать это предназначение, данное свыше, нужно сохранять в душе любовь. Великолепно сказано в Библии с Иисусом Христом. Не зарывайте талант в землю. Талант – это энергия. Тот, кто устремляется, тот, кто активен, тот уверен. Тот, кто хочет получать, но не хочет отдавать, тот, кто становится зависимым, тот слабеет и становится пассивным. Не зарывайте талант в землю. Ищите и устремляйтесь. Не зря в Библии сказано: ищите и обретете. Стучите, и вам отворят. Главное непрерывно устремляться. Маленькими шажками, но непрерывно. Маленькими желаниями, но постоянно. Японское изречение гласит: медленно ползет улитка по склону Фудзиямы вверх, до самой вершины. То есть главное — это не рывок. Главное — это непрерывность в своем устремлении. И Христос говорил: вера как горчичное зерно. Оно маленькое, незаметно, но потом вырастает в огромное дерево. Тот, кто умеет не отказываться от своей мечты, будет устремляться и правильно развиваясь и совершенствуясь, тот может добиться всего, чего он пожелает. Главное, чтобы была в душе любовь, принятие воли Всевышнего и желание развиваться. А теперь отбрасываем все сомнения и переживания. Отрешаемся от всего того, что нас волнует, к чему мы привязаны. Ощущаем в душе любовь, умиротворение и благодарность. Любовь нашей души непрерывно ни от чего не зависит. Мы энергичны, добродушны и радостны. Соединяются противоположности. Любовь позволяет легко решать любые проблемы. Там, где нужна мягкость, мы будем мягкими без самоуничижения, самоедства и слабости. Там, где нужно быть жестким, любовь позволяет быть уверенным, стойким, не унижая, не подавляя других. Ощущение присутствия Божественной воли позволяет нам соединить противоположности. И мы начинаем чувствовать, когда нужно лениться, отдыхать, отрешаться, и когда нужно напрягаться и делать рывок. Когда общаюсь с другими, мы начинаем уважать и учитывать их мнение, и сохранять свое достоинство и свое мнение, сопрягая с мнением других. Мы уравновешены, умиротворенны, радостны и энергичны. Расслабляемся, отрешаемся. То, что мы называем уверенностью, то, что можно назвать верой в себя, свои возможности, то, что мы называем силой воли, это есть правильная цель, правильная система приоритетов. Функция формирует орган. программы рождает энергию. Энергия рождает вещество. Для того, чтобы у человека была энергия, он должен, чем бы он ни занимался и к чему бы ни стремился, понимать, что все, чем он занимается и к чему стремится, это есть средство для постижения Всевышнего, для развития и уподобления Ему. Об этом нужно всегда помнить. Тогда легче будет удержать в душе любовь. Почему Христос говорил: «Блаженны нищие духом»? Потому что истинная цель должна приходить не из головы, а из души. Потому что только душа, которая вышла из Всевышнего, Бог вдохнул дыхание, душу в человеку. Только душа чувствует свое единство и связь с Богом, может подсказывать правильные цели и направления. Душа, наполненная любовью, подскажет и ограничить свои желания, сдержать их, а где наоборот верить и устремляться. Отрешаемся от всех поверхностных планов, целей и задач. Все это будет решено, все это преодолеется. Всего этого мы добьемся и достигнем. Главное чтобы в любой ежедневной суете в нашей душе была любовь, умиротворение, добродушие, милосердие, достоинство, смелость и независимость. И спокойны, уравновешены. Мы уверены в себе. Пожеланиями всякое дело спорится, говорили наши предки. Когда древние хотели чего-то добиться или построить что-то значительное, приносилась жертва. То есть для того, чтобы очистить наше желание, нужно где-то потерять, отрешиться от привязанности. Нужно кого-то простить, о ком-то позаботиться. Кому-то помочь. Уверенным становится человек, у которого много энергии. Энергия, главное, происходит не из тела, а из души. Душа, находящаяся в гармонии со Всевышним, не боится, не переживает за будущее, не раздражается по поводу настоящего. Не сожалеет по поводу прошлого. Она ищет и находит. Она устремляется и получает. Она преобразует окружающий мир без насилия, без напряжения, без страхов и упреков. Мы спокойны, уравновешены, добродушны. Тело полностью расслаблено. Все проблемы вместе с напряжением отходят в сторону. Расслабление. Гармония. Любое желание начинается с чувства любви. Любое устремление начинается с принятия божественной воли. Любые задачи имеют решение. Любая ситуация дана нам для развития. В любом испытании мы должны сохранять любовь и добродушие. В любом искушении мы должны сохранять любовь и воздержанность, чувство собственного достоинства. Отрешаемся, расслабляемся, принимаем высшую волю. Расслабление, отрешенность, спокойствие, уверенность, радость и оптимизм. Там, где радость, там, где улыбка, там, где ощущение единства всего, там, где не иссякает чувство любви, там успех. Благоденствие и здоровье. улыбаемся, радуемся. Верим в наши возможности. В каждом из нас есть безграничный запас возможностей. И в душе каждого из нас огромное количество энергии и сил. Нужно только обрести гармоничное состояние, которым открываются возможности. Любовь, добродушие, внимание и уважение, энергичность и свобода. Каждый из нас – это драгоценность. Каждый из нас имеет огромные возможности. Каждый из нас может добиться очень многого. Главное – сохранять любовь, веру, смирение, оптимизм и быть энергичным. Все придет. Мы должны любить себя как божественное творение. Мы должны любить себя, заботиться о себе, развивать свои желания. Но при этом помнить, что наше истинное «Я» за пределами всего, оно божественно. А наше человеческое «Я» несовершенно. Его нужно поддерживать, воспитывать и развивать. Соблюдая заповеди, сохраняя любовь, стремясь к развитию, меняясь, жертвуя, проходя испытания и искушения. Все для нашего развития. Все нам во благо. Для того, чтобы мы постигали этот мир, развивались, уподоблялись Всевышнему. Ищите и обретете. Стучите, и вам отворят. Верьте, и горы сдвинутся с места, сказано в Библии. Для этого нужно быть любящими, милосердными, смелыми, энергичными. универсальным ключом для спасения и развития является единобожие. Когда мы не делим весь мир на черное и белое, тогда мы понимаем, что сила добра и сила зла – это наше воображение, это то, что на поверхности. А в истинной реальности есть любовь, есть человеческое несовершенство, которое рождает то, что мы называем злом. Человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет, сказано в Библии. Злой – это привязанный к человеческим ценностям, агрессивный и корыстный человек. Нечестивый – это тот, кто отрекается от Бога и от любви. Тот, кто идет к любви и сохраняет ее, тот, кто преодолевает привязанности, не отказываясь, просто внутренне легче к ним относясь, тот становится успешным и счастливым, тот становится уверенным в себе. Любящему человеку не нужны сомнения и страхи. Он не обижается. Он готов всех одаривать и всем помогать. Находясь в состоянии любящего человека, находясь в состоянии гармонии, мы легче добиваемся от того, что мы наметили, к чему стремимся. В душе легкость и умиротворение. В душе любовь и смирение. В душе радость и оптимизм. Многого добивается в жизни человек, уверенный в себе. Уверенный человек меньше подвержен страхам, сомнениям, обидам, сожалениям. Для того, чтобы добиться чего-то, нужна сила, нужна энергия. Страхи тормозят наши силы и нашу энергию. Обиды тормозят наше устремление. Уныние и отчаяние парализуют наши силы. Сожаление ослабляет нас. Уверенный и сильный человек не зацикливается на неудачах и неприятностях. Он не смотрит назад, он смотрит вперед. Любая неудача превращается в успех у того, кто уверен в себе. Из каждой потери уверенный человек выносит приобретение. возможность развиваться. Любая проблема – это возможность развиваться. Любые неприятности – это непознанные нами законы Вселенной. Любое несчастье – это недостаток любви и готовности развиваться. Все подталкивает нас к любви, к развитию, к совершенствованию нашего характера и нашей личности. Нет виноватых. Есть возможность учитывать ошибки и развиваться. Плохих людей. И слабые, зависимые и утратившие любовь люди. Нет злодеев. Есть люди, заблудившиеся. Исправлять несовершенство свое и окружающих людей, помогать им развиваться, не обижаясь, не протестуя, не осуждая. Любовь, добродушие, милосердие, понимание, искренность, энергичность, смелость и независимость. Душа имеет неограниченные возможности. Если наша душа пребывает в гармонии, то нам не нужны сомнения, страхи. Мы живем естественно, легко и гармонично. Мы спокойны. Мы гармоничны. Мы добродушны. Любовь всегда присутствует в нашей душе. Все едино, все благотворно, все исходит из любви. Все божественно. Завершаем. Отрешаемся. Душа наполняется любовью, спокойствием и уверенностью. Всем спасибо за сегодняшнее общение. Вижу, что вы начали меняться. Желаю вам успеха и счастья. Всего доброго. Thank you. Mm-hmm.